подумал, а потом все-таки взял со стола планшет, вложил в специальную выемку полученный от Кри диск и углубился в чтение добытых им материалов, раз уж появилась такая возможность. При этом стоило признаться, что его люди поработали на совесть, все файлы были пронумерованы, папки подобраны с умом, аккуратно подписаны и систематизированы, так что мне не пришлось просматривать все документы подряд в поисках нужной информации. Собственно, интересовало меня не так уж много. Показания свидетелей, время открытия и закрытия дел, фамилии следователей, личности убийцы и еще кое-какие вещи, о которых из других источников узнать у меня не получилось. Правда, довольно скоро я убедился, что по большому счету в делах, которые поднял по моей просьбе Кри, не было ничего нового. Смерть Лена Утакарса и Лена Нарадалка, бывших учеников Лена Дарна, погибших один за другим с интервалом всего в месяц, и впрямь была похожа на трагическую случайность. Уродов, зарезавших первого парня, к сожалению, так и не нашли. Мол, нелегалы, без идентификационных браслетов, напали в темном переулке без видеокамер, да еще и свидетелей, как назло, рядом не было. Сколько таких висяков насчитывается в архивах службы общественного правопорядка? Ну а наркоман, который сбил второго ученика, благополучно помер от передоза вскоре после того, как его доставили в участок. Никаких показаний вдрызг обдолбанный нарик дать, естественно, не успел, а о том, чтобы он не откинул копыта раньше времени, никто почему-то не позаботился. Кстати, в камеру его поместили одиночную, как особо опасного преступника, так что тхайрам даже сигнал никто не подал, что парень уже не дышит. Его смерть потом только зафиксировали, тогда как со следователя даже объяснительную не потребовали, почему, раз подозреваемого доставили в участок в невменяемом состоянии, к нему сразу же не был приглашен штатный целитель. Информацию о том, как двигались оба расследования и на каком моменте в итоге завязли, я просмотрел лишь мельком, в обоих делах, как и предполагалось, имелись одни отписки, хотя с виду вроде бы и не прикопаешься. Необходимый минимум все-таки был следователями выполнен. Службу магического правопорядка, раз и в том, и в другом случае были убиты маги, но при этом без помощи магии, вообще не привлекали. К тому же раз один подозреваемый помер, а остальных и вовсе не нашли, то оба дела через пару лет благополучно закрыли и с чистой совестью отправили в архив. Тем не менее было в этих делах несколько очень важных «но», на которые обратили внимание аналитики Кри. Во-первых, оба убийства произошли в одном и том же районе Туре, поэтому расследовал их один и тот же, совсем еще молодой следователь с небольшим на тот момент опытом и более чем скромным послужным списком. А во-вторых, примерно через год после этого неопытный следователь получил назначение в другую провинцию, где внезапно пошел на повышение, как весьма перспективный и толковый специалист. И в общем-то в этом не было ничего странного, непонятного или криминального, потому что простые следователи впрямь нередко дорастают до старших следователей, до следователей по особо важным делам и даже выше. Но в данном случае имело значение всего два факта. Человек, который занимался расследованием тех дел, был переведен не абы куда, а в провинцию Басха, причем не сам по себе, а по приглашению начальника одного из участков. Ну а звали его, как бы вы думали, Лэн Кайлсарда. И это оказался тот самый угрюмый менталист, который допрашивал нас с Леном Дарном сначала на Черном озере, а потом и в Нарке. Ничего себе совпаденьице. Да, закончив с файлами, я отложил планшет и всерьез призадумался над полученной информацией. Ну что, ознакомился. С виду спокойно осведомился вернувшийся буквально через несколько минут Кри и снова уселся за стол, как ни в чем не бывало. Качество информации устраивает? Я рассеянно кивнул. Да, благодарю. Она вполне себе ничего. А потом у меня в голове что-то щелкнуло, и я уставился на Биг Босса с нескрываемым подозрением. Ты поэтому хотел, чтобы я задержался? Тебе было интересно выяснить, свяжу я эти две смерти с Таном Басха или нет? Не только, ничуть не смутился маг. Помнишь, я сказал, что по низам активно шуршат его люди, и что они очень настойчиво интересуются тобой и твоим опекуном. Так вот, у Тана не только налажены связи в нашей среде, есть основания полагать, что один из моих коллег, возможно, не он один и не только в провинции Басха, если не выполняет его указания, то, скажем так, прислушивается к его просьбам. Я поначалу сомневался, стоит ли спрашивать, но все же подумал и решил узнать. Тебя интересует эта информация? Я прищурился. В смысле, ты хотел понять, не нужен ли мне компромат на Тана? Что ж, разведка у тебя работает неплохо, и аналитики тоже толковые. Информация точная? Нет, конечно, пока только наметки. Есть возможность узнать точнее, иначе я не стал бы заводить этот разговор, усмехнулся Кри. Кстати, кое-что любопытное у меня есть уже сейчас. Он развернул к себе отложенный мною планшет, вытряхнул из выемки мой съемный диск, затем достал из-за пазухи совсем другой, вставил, и, дождавшись, пока прогрузится нужный файл, снова развернул планшет ко мне. «Узнаешь кого-нибудь?» Я сузил глаза, увидев на экране достаточно старые, явно не первой свежести, но достаточно крупно сделанное фото двух мужчин в полном боевом снаряжении, с автоматами наперевес на фоне какой-то скалистой местности. В качестве антуража им служила выкрашенная в черно-фиолетовые тона гусеничная машина по типу тех танков, что я видел на прошлогодней практике, а также высоченная каменная стена, похожая на фрагмент какой-то крепости. Самое же интересное, что мужчины на фото оказались мне незнакомы, но Кри ведь не зря мне их показал, правда? Выходит, что-то важное в этом снимке действительно было. Который из них? Только и спросил я, вовремя подумав об иллюзии и о маге, который мог бы ее носить. Если в ангаре он был подличный, то я бы сейчас ни за что его не узнал, даже если бы нас поставили нос к носу. Кри молча ткнул пальцем в мужика, который был изображен на фото левее, и я внимательно к нему присмотрелся. Среднего роста, хорошо сложенный, крепкий, загорелый, молодой. Лицо, правда, оказалось раскрашено черно-фиолетовыми полосами, почти как у меня в то время, когда я охотился по норлаенским лесам за дымом хатхы. Но судя по тому, что я увидел, в то время, когда было сделано фото, мужик уже тогда был достаточно хмурым, неулыбчивым, с мрачным взглядом из-под густых бровей, поджатыми губами и таким же мрачным выражением на физиономии, которая прямо-таки говорила: «Всех убью, один останусь». Вероятно, это и был тот самый тип, которого я не так давно собственноручно оглушил и передал Кри для дальнейшей разработки. Тот самый холеный мужик с невыразительным голосом и холодным взглядом. Только на фото неизвестно какой давности он еще был обычным служакой, без того налета лоска и ауры власти, которые появились в нем гораздо позже. Был немного стройнее, чем сейчас. Быть может, любил охоту. Ну и в остальном выглядел попроще, чем тогда, когда отдавал приказ от меня избавиться. Когда-то его звали Нарлам Шакс, но в последние годы он носит кличку Шакка-1, проговорил Кри, проследив за моим взглядом. Его настоящее имя проходит по спискам военного министерства, но в личном деле нет ничего особенного. Родился 52 года назад в провинции Хасха. Самородок с достаточно сильным даром иллюзиониста. Дар проявился достаточно поздно, в целых 13 лет, да и то под влиянием трагических обстоятельств. На охоте у парня на глазах взрослый Дарном убил его отца и чуть не убил самого Нарлама. Мать на тот момент была беременна вторым ребенком и от горя родила раньше срока. При этом роды случились дома, на селе, были стремительными, да еще и осложнились, так что, когда бригада целителей прибыла из города, младенец уже не дышал, а мать находилась при смерти. Мальчишка Шакс в итоге остался сиротой, но благодаря покровительству Хасха все-таки выжил, выкарабкался, после чего выучился и отправился служить в армию по контракту. Где именно он служил? Настороженно спросил я, знаком попросив посмотреть другие файлы и с разрешения Кри открыв личное дело наемника. В самых разных местах. Басха. Нет, качнул головой маг. Провинция Басха в его послужном списке как раз не значится. Хасха, Расха, Урха, Дысха, Арха, Нарасха. Он постоянно кочевал из одной крепости в другую, причем не только в северных провинциях. Его и на юг частенько заносило, да и на востоке он успел отметиться. Причины увольнения в деле, правда, не указаны, но есть предположение, что парень был конфликтным, поэтому больше чем на год-два нигде не задерживался, и до серьезной должности, несмотря на немалый стаж, так и не дослужился. Я нашел глазами интересующую меня строчку в личном деле и замер. Здесь написано, что он служил в крепости Ровная. Да, бесстрастно подтвердил Кри. Это последнее место службы, которое указано в его деле. Там же он и погиб, если верить официальным источникам. 13 лет назад, во время открытия одного из разломов. Именно в то время, когда твой опекун, служа в той же самой крепости, получил тяжелое ранение. Тебе это ни о чем не говорит, у меня что-то ёкнуло к груди. Дайн, да ну, не может быть. Я торопливо забрал планшет со стола и, быстро пролистав личное дело Шекса, своими глазами убедился. Дата смерти – 14 октября 26 Тарнов 383 года. Место смерти – провинция Хатхе, крепость Ровная. Причина смерти – нападение Дайна. Свидетелей нет, тела нет, других доказательств нет, но оно и не мудрено. В то время в крепости Ровная случилось столько незапланированных смертей, что на безвестную гибель какого-то там Нарлама Шекса, который нигде не смог ужиться и до самой смерти ходил с погонами, если использовать земную терминологию, лейтенанта, никто и внимания не обратил. Я же прекрасно помнил слова мастера Дэ о том, что именно едва не послужило причиной падения крепости Ровная, как и о том, что предателя, вмешавшегося в работу автоматической системы ведения огня, так и не нашли, хотя искали активно и, не добившись результатов, вскоре пришли к выводу, что Дайна и его тоже схарчили. Но я в то время не поинтересовался ни именем предателя, ни его биографией, ни тем более наличием у него дара, тогда как мастер Дэ, вероятно, не счел нужным об этом упомянуть. А между тем Шакс был иллюзионистом. Причем уже тогда, 13 лет назад, несмотря на поздно открывшийся дар, он, будучи самородком, смог взять полноценный третий уровень. И именно наличие у него магии иллюзии кардинально меняло взгляд на проблему предательства в Ровной, как и на то, что в действительности предатель мог вовсе не погибнуть от лап дайнов, а попросту накинуть на себя чужую личину и благополучно свинтить из обреченной крепости во время эвакуации.